Именно столько составила наша дневная выручка. О-о-о! Собрание комитета по случаю подведения итогов первого дня фестиваля. Узнав сумму чистой прибыли за первый день фестиваля, все присутствующие, включая меня, радостно воскликнули и зааплодировали. Это уже почти в два раза больше, чем в прошлом году. Нынешний фестиваль пользуется огромным успехом. А все благодаря предложению нашего консультанта позволить двум культам соревноваться друг с другом. Хотя прибыль культа Аксис оставляет желать лучшего, их участие прибавило рвение культу Эрис. Да, надеюсь, культ Аксис соберется и улучшит свои показатели. Хотя они и так превзошли мои ожидания. Особенно их ларек с Якисобой. Он произвел фурор на фестиваль, хоть и открылся почти перед самым закрытием сегодняшнего фестиваля. Завтра ему следует открыться пораньше. Увидев результаты первого дня, все члены комитета, которые раньше встречали каждое мое предложение в штыки, сейчас радостно мне улыбались. Мне сказали, что часть прибыли будет поровну поделена между членами организационного комитета. Разумеется, это касалось и меня. Было уже не важно, какой культ победит. Главное, для них прибыль. На самом деле, именно из-за бесполезности культа Аксис мне пришлось помочь им и начать готовить и продавать блюда моей родины. Завтра я намереваюсь продолжить свою работу в качестве консультанта. У меня появилось несколько новых идей. О-о-о! Теперь их взгляды, обращенные на меня, были полны уважения. Вот как, Сато-сан, до меня дошли слухи, что вы также были причастны к тому, что магазинчик Виз внезапно заработал огромную сумму денег. Похоже, это были не просто слухи. Да, неудивительно, что вы смогли так быстро разбогатеть. Жду не дождусь увидеть результаты следующих двух дней. Ах, мне стало неловко от этого непрерывного потока похвалы и комплиментов. Перестаньте, я лишь пытался воссоздать японский фестиваль, только и всего. Можете положиться на меня. Сато Казума и завтра постарается на славу. О-о-о! Так и закончился первый день фестиваля.